Глава третья. Какое чудесное имя! Погруженный в свои мысли, Мартин даже не обратил внимания на эти слова. Он, наконец, узнал, что едят мыши. Но как теперь раздобыть этой еды? Где она хранится? В этот момент он услышал шаги на дорожке. Мышь, которая ела кроличью еду в клетке, услышала их тоже. Она выскочила и бросилась прочь, а Мартин пошел навстречу фермерской дочке и стал тереться об ее ноги. Оба заговорили одновременно. Он услышал какие-то непонятные звуки, когда она спросила: «Чего тебе надо, киска?» А она услышала только мяуканье вместо его вопроса: «Где вы храните кроличий корм?» Но оба получили ответы на свои вопросы, когда девочка наклонилась, вытащила из-под клетки большую жестяную коробку от печенья и сняла крышку. Она открыла одну из клеток и протянула руку за миской для еды. Пока она стояла к нему спиной, Мартин воспользовался моментом, сунул мордочку в коробку и ухватил полный рот кроличьего корма, маленьких темно-коричневых палочек, потом медленно, стараясь не привлекать себе внимания, повернулся и пошел обратно на ферму. Вдруг он с ужасом заметил приближающуюся мать. А что, если она заговорит с ним? Он же не сможет ей даже ответить с набитым кроличьей едой ртом. Он повернул в сторону, попытавшись избежать встречи. Но она сделала то же самое, чтобы встретиться с ним. «Марти, сынок», — сказала Дульсимот, — «давненько не видела тебя. Как поживаешь? Робин и Ларк стали уже опытными мышеловами, а ты? Помнится, ты всегда так привередничал. Ну как, поймал хоть одну мышь?» Несмотря на раздутые щеки, он все-таки сумел издать какое-то невнятное урчание, которое Дульсимот смогла принять за «да», потому что она довольно кивнула. «Хорошо, очень хорошо. Должна сказать, мордочка у тебя заметно округлилась». Она отвернулась и отправилась дальше по своим делам. Мартин подождал, пока мать скроется из виду. Потом бросился к сараю, поспешно вскарабкался по лестнице на чердак. Он вскочил на комод рядом с ванной и с облегчением, открыв рот, высыпал свою ношу. Челюсти болели от напряжения. «Смотри, что я тебе принес!» — радостно крикнул он, но ответа не услышал. На какое-то ужасное мгновение Мартин подумал, что мышь все-таки сбежал. Но тут зашевелилась солома, которая теперь оказалась скатанной в аккуратный шар. Из дырочки на боку шара вылезла мышка и принялась с аппетитом уплетать кроличий корм. Но это была не его мышка. Это была не его толстенькая мышь со странным именем — «Беременная», так она, кажется, назвалась. А эта мышь была просто тощая. «Эй, послушай!» — удивился Мартин. «Ты же не беременная!» Это точно подтвердила мышь, засовывая в рот еще одну палочку корма и принимаясь усердно хрустеть ею. «Я тебя не понимаю». Мышь пристально посмотрела на него черными глазами-бусинками. «А я не понимаю тебя. Но все равно большое спасибо за еду. Если хочешь, можешь заглянуть». «Заглянуть? Ну да, в гнездо, только осторожно». Мартин спрыгнул в ванну и осторожно снял несколько соломинок с шара гнезда. В нем лежали 8 крошечных мышат, слепых и безволосых. «А, какие!» — восхитился Мартин. «Но разве они не прелесть?» «Это благодаря тебе, Мартин», — сказала мышь. «Я слышала, что у кошки 9 жизней, а ты столько же жизней спас. Мою и моих детей. Я тебе очень благодарна». «Да ладно», — смутился Мартин, — «чего уж там. Я, боюсь, я ввела тебя в заблуждение относительно своего имени», — продолжала мышь. «На самом деле меня зовут Друзилла». «Какое чудесное имя!»